Фабула Нова представляет аудиосериал по мотивам пьесы Алексея Винокурова «Мрак с другой стороны». 13 серия. Чё-то они там никак не закончат, эти менты. Не к добру это, ох, не к добру. Ты думаешь? 100 пудов. Ой, в туалет хочется страшно. Если они через 10 минут не появятся, я вам прямо тут на сиденье лужу сделаю. Ну или встречный вариант. Отпустите в кустики. Тихо. Выходит. Ну, слава тебе, Боже. В следующий раз из дома только в памперсах выйду. Однако, где же блюститель? Нет, что ли? А может, и не было, а? Без него приехали. Нет. Он приехал с ними, это точно. А хотите, сбегаю, разузнаю, чего там? Сиди на месте. Я сам схожу. Ну, как скажете, хозяин-барин. Так, где же тут у нас педаль сцепления? А, вот она. Педаль сцепления, вот она, дорогая. Черт. Толку все равно никакого. Ключ-то зажигания он с собой забрал, нехороший человек. Придется, видно, пешочком отсюда выбираться. И не вздумай сбежать, старик. Да я и не собирался. Сбежишь. Никто отсроченную смерть не остановит. Да понял я, понял. Вот не было печали, черти накачали. Хотя бы в туалет выпустили, что ли. Главное, в двух шагах и кустики. Какие симпатичные кустики, а? Можешь рискнуть. Я же не бежать. Я на секунду только отлучиться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Точно сейчас обделаюсь. Не, никак. Он же, собака такая, двери снаружи заблокировал. Ну что, Петрович, каюк тебе пришел. Каюк не иначе. Вопрос только в том, какой каюк? Окончательный или промежуточный? Ой, это что такое? Птица, что ли? Кыш, кыш! Испортишь машину, глупая птица. А мне потом отвечать. Кыш, кыш отсюда! Не, не птица, по-моему. Не похоже на птицу. А кто же это там куролесит? Ох, мать моя! Спаси, помилуй. Это кто ж такой будет, а? Рожа вся синяя. Глаза выторщил, а сам с карлика ростом. Ой. Эй! Эй, караул! Да не тряси ты машину! Чё тебе надо-то, а? Открывай, однако. Ага. О, бегу уже. Чтоб я по своей воле такой свиномордией дверь открыл, да не в жизнь. Да что же такое? Кончай меня трясти! Знаешь, чья это машина? Тут мертвец сидит. Открой, Юха, что зайти хочет? Мало ли чего он хочет. Ты зайти, а вот я, например, выйти хочу. И чего? Я же скандала не устраиваю. Открой по-хорошему, не откроешь. Юхашка, тебе глаза вытащит, печень сожрет. На-ка, выкуси! Ай! Эй, эй, ты чего? Ты куда ты лезешь? Саня, ты здесь! Проход запрещен! На вот тебе! Получи! Же... Ты обидел Юхашку? Вот. Ты умрешь, вот. Глупый дурак! Ну что, блюститель, неудобно поди так лежать-то. Вот, и мне бы неудобно было. Да и любому бы неудобно. Так что давай-ка мы с тобой договоримся. Я кляп-то с тебя выну и наручники сниму. А ты за это обещаешь, что шуму подымать не станешь и ерепениться тоже. Мне-то, конечно, все равно, мое дело маленькое. Но, понимаешь, место здесь темное, смутное, не весть кого можно привлечь. Значит, обещаешь. Угу. Ну вот и славно, вот и хорошо. А я обещаю тебе тоже ничего плохого не делать. Ну так, до поры до времени уж точно. Чё? Челюсть-то немела. Это ничего, ничего, сейчас пройдет. Давай-ка еще и наручники снимем. Ух, видишь, пригодились ваши наручники для доброго-то дела. Что вы называете добрым делом? Да все, что мы делаем, все то и есть доброе дело. Ребенка убить тоже доброе дело? Да не ребенок это был, говорю ж тебе. Не ребенок, аньяк. Да что еще за аньяк такой? А, знаешь так, у пришлых, ну, север которые, был такой обычай. Когда в голодный год рождается ребенчик, а кормить-то его нечем, его оставляли помирать от голода на снегу. А сами уходили на другое стойбище. А дух, значит, младенца ентова, шел за племенем по пятам и по ночам и сосал жизнь из матери и отца, да и всех, кто под руку попадается. Вот иной раз можно от него отвязаться, а иной раз это ни в какую, и все. А изредка и такое бывало, что дух-то очень прилипчивый. И тогда он вселяется и в другого ребенка. И вот это уж будет настоящий аньяк. Тут уж, как говорится, спасайся, кто может. И вы, значит, его убили? Ну нет, но убить аньяк это не так просто. Но обезвредить временно это можно. Понятно. Чего понятно? А мы вообще-то где? Мы-то? Мы там, где нас никто не будет искать, ни ваш, ни темный. Ну и зачем мы здесь? Затем, что за тобой охота пошла. А ты думаешь, аньяк, за кем приходи? За Зунуковыми, что ли? А не только приманка на крупную рыбу. И рыба это, судя по всему, я. Ну да, похоже на то. Ну хорошо, вы меня спасли, вам за это спасибо. А теперь, может, я пойду? Да иди. Ишь ты какой быстрый! Ты сперва посиди, отдохни, о жизни подумай. А то сразу давай ему дальше. По-моему, это место не подходит, чтобы о жизни думать. А чё ты решил? У меня странное ощущение. О, ощущение? Ну-ка, что это за ощущение? Ощущение такое, что время здесь идет как-то по-другому. Вот! Молодец, внучок! Работай, чуйка! Значит, я прав. Не без того. Вот знаешь это, у разных народов встречается одна и та же быличка. Человек выходит из дому, встречает на дороге другого человека. Тот приглашает его зайти в гости, откушать. Первый заходит ко второму, ест, пьет, потом выходит обратно на белый свет, а там уж 100 лет прошло, и все, кого он знал, давным-давно померли. Хотите сказать, что когда я выйду отсюда на белый свет, там снаружи уже пройдет 100 лет? А не знаю, может пройдет, может и нет. И от чего это зависит? От меня это зависит. Да кто вы вообще такой? Я-то? Я местный. Местный! Вот я кто. Приехали, товарищ полковник. Что? Я говорю, мы на месте. А, это хорошо, что на месте. Ты, майор, иди пока на службу, а я тут посижу, подумаю. Хорошо, товарищ полковник. А что насчет капитана Серегина? Объявляем в розыск? А, подожди пока по поводу розыска. Есть у меня одна мыслишка. Если не выгорит, тогда уже в розыск. Понял, товарищ полковник. Ну, давай, иди выполняй. Слушаюсь. Значит, говорите, жихарь. Ладно. Посмотрим, что за жихарь. Добрый день. Корпорация местная. Чем могу помочь? Соедините меня, пожалуйста, со Сварогом Ивановичем. Как вас представить? Скажите, полковник Ильин, он знает. Минуточку. Алло, вы слушаете? Да, да. К сожалению, Сварог Иванович очень занят. Он не может подойти к трубке. Прошу вас позвонить в любое другое удобное время. Кому удобное? Что, простите? Позвонить во время удобное кому? Сварогу Ивановичу или мне? Я полагаю, Сварогу Ивановичу. Спасибо, что связались с нами. Ваш звонок был очень важен для нас. Погоди, погоди. Не надо благодарить раньше времени. Ты ведь Маржана, да? Простите, мы разве знакомы? Нет, не знакомы. Но если дело так дальше пойдет, непременно познакомимся. Так вот что, Маржаночка, передай своему Сварогу, если он сейчас же не возьмет трубку, я приеду со своими парнями и раскатаю всю вашу корпорацию в блин. Я не шучу, так и скажи ему. Прошу вас минуточку подождать. Я жду, жду. Не подходи, однако, Юхаска закусывать будет. Что здесь происходит? А, это вы, хозяин. Юхашка вора поймал. Вор хотел вашу машину украсть. Юхашку обижал, плохие слова говорил. Юхашка ему сделал так, больше плохих слов говорить не будет. И где твой вор? Вон лежит, синий весь, почти готов уже. Старый, противный, но все равно надо есть. Мясо, белок, вкусно. Белок, говоришь? А почему окно-то разбито? А вор не хотел Юхашку пускать. Вор Юхашку обижал. Надо было ему глаза высосать. А через окно нельзя. Юхашка окно выбил. Добро пожаловать, глаза сосать. Вам бы только глаза сосать. Ни о чем другом думать вы не способны. А хозяину будет сосать глаза? Хозяин всегда первый, Юхашка знает. С глазами мы потом разберемся. Объясни лучше, куда делся блюститель. Однако не делся. Местные вмешались. Местные? Ага, да, хозяин, местные. А им-то вдруг что понадобилось? Сидели по углам тысячу лет, и вот на тебе, вылезли. Юхашка не знает. Юхашка Нукуновых убил, а потом пришел местный и стал его убивать. Совсем убить не смог, но все равно больно, обидно. Жалко Юхашку, жалко. Ну, хватит ныть. С местными мы как-нибудь разберемся. Но все это мне очень не нравится. Какой-то неуправляемый хаос вокруг. Ваша правда, хозяин. Хаос вокруг. Юхашки морду набили. Ладно, едем. Надо еще на сервис заглянуть. Стекло вставить. Да, на сервис хорошо. А вора есть будем? Какого вора? Этого. А, да. Это не вор. Это помощник мой, Петрович. А, очень хорошо. Помощника есть будем? Нет. Возьмем с собой. Я его попозже реанимирую. А, маринирую хорошо. Юхашка любит с маринадом. Не маринирую, а реанимирую. Оживлять буду. А, оживлять плохо. Юхашка старался, убивал, а сейчас оживлять? Именно так, милый мой. Позволишь мне решать, кому тут ходить живым, а кому мертвым? Давай-ка Петровича на заднее сиденье. Можно только хозяин сам. Юхашка мертвецов боится. Это еще что за новости? Ты сам мертвец, а мертвецов боишься? Страшные. А есть мертвецов тебе не страшно? Не, есть вкусно, а так страшно. Черт знает, что творится в этом лучшем из миров. Тогда хотя бы дверь придержи, пока я буду его перетаскивать. Дверь хорошо, дверь Юхашка подержит, а маринировать потом. Слушаете? Слушаю, не сомневайтесь. Что там ваш босс? Сварог Иванович на связи. О, понятно. Сразу и время нашлось. Алло, полковник? Да, это я. Здравствуй, полковник, здравствуй, дорогой. Что-то тебя в последнее время совсем не видно. Это меня не видно? Это тебя не видно? Вон, даже дозвониться до тебя целая проблема. Правда твоя, Григорий Алексеевич. Весь делах, весь делах, аки пчела. Ни сна, понимаешь, ни отдыха, измученной душе. Если так дальше пойдет, просто уже за здоровье начинаю опасаться. Это не работа получается, а какой-то бег за инфарктом. Серьезно? 2000 лет справлялся, а тут на тебе, за инфарктом побежал. Так времена-то меняются, совсем другие времена пошли, трудные, тяжкие. И давно они переменились-то, а, времена-то? Ну, не так, чтобы очень, но прилично уже. 1000 с хвостиком лет, почитай как. Это ты на крещение Руси намекаешь? Не то, что намекаю, прямо говорю. Мое мнение по этому вопросу ты знаешь. Баловство, одно балабольство. Жили 1000 лет без него, и еще 10 000 лет прожили. Нет, вот понадобилось кому-то. Перестройка, понимаешь ты, ускорение, обновление... Может, кому-то от этого и легче, но простому человеку одна головная боль. Это ты, что ли, простой человек? При твоих-то депутатских полномочиях? Так я не о себе, о людях думаю. Ладно, не мое это дело, как ты там думаешь о людях, это ты перед другими отчитываться будешь. У меня к тебе совсем отдельный вопрос. Как говорится, спрашивайте, отвечаем. Есть такой жихарь. Скажи, Сварог Иванович, он ведь по вашему ведомству проходит? Жихарь-то? Да вот что-то не припомню. Поверишь ли, к старости стал памятью слабеть. Значит, на память жалуешься. Так я могу лично приехать и память тебе восстановить. Хочешь? Да нет, зачем тебе самому стараться? Таскаться туда-сюда тоже, знаешь, не ближний свет. А я вот чего сделаю. Я в компьютер загляну. У компьютера, понимаешь, мозги железные, он все помнит. Ну, давай, заглядывай. Сейчас, давай. Сейчас. Так. Где это у нас тут поиск? А, вот оно. Ага, нашелся твой жихарь. Есть такой. А зачем он тебе? Затем, что он парня моего, капитана Серегина, умыкнул. Капитана Серегина? Это который блюститель? Я смотрю, память тебе еще не вся отказала. Да, это блюститель. И жихарь, значит, его у тебя умыкнул. Ты с первого раза не дослышал? Может, мне по третьему разу повторить? Да не надо по третьему, мне и двух раз достаточно. Только я вот одного не понимаю. Чего же ты блюстителя своего так плохо охранял? А вот это уже не твое дело. Вели своему жихарю, чтобы он капитана мне вернул. Ну как ты я ему велю? Он человек свободный, а у нас демократия. Или ты, может, против демократии? Может, ты за просвещенный абсолютизм? Сварог Иванович, не буди лихо. Я ведь тебе серьезно говорю. Мне сейчас не до шуток. Ну, а я что? Ну, а что я? Я ничего. Так вернешь? Полковник, душа моя, я ж тебе объясняю. От меня тут ничего не зависит. А я тебе еще раз говорю. Верни. Или что? Или хуже будет. Как тебе не стыдно, Григорий Алексеевич, пугать старого человека? Я, между прочим, депутат. У меня неприкосновенность. Значит, войны хочешь? Вот ты какой горячий. Че сразу войны-то? Не нервничай ты так, не спеши. Глядишь, оно все само и образуется. Все б вам война. А все от того, что пришлые. Мы не пришлые. Нет, пришлые. А мы местные. Сколько уже веков тут сидим? Страшно подумать. Ну, если вы все такие из себя местные, чего же вы за людей-то не заступились, а? Еще и в союз с темными вошли. Сами стали жертвы принимать. Ну, наш союз с темными — это дело старое, недействительное. Как говорится, что было, быльем поросло. Это ты так думаешь. А мы такое не забываем. Ну, это уж вы как хотите. Хотите помнить дурное, помните дурное. Лучшего вам от этого не будет. Так что насчет блюстителя? А насчет блюстителя я тебе так скажу. Чему быть, того не миновать. Войдите. Привет, Джон. Здравствуй, Игорь. Здравствуй. Что ты? Ничего. Просто... просто странно как-то. Меня Игорем-то никто никогда не зовет. В лучшем случае Бусоедов. А в худшем? А в худшем Кровосос. Джон, а ты тоже считаешь, что у вампиров нет души? Что мы проклятые? Есть такая теория. Хочешь ее опровергнуть? Да где уж мне? Может, и найдется когда-нибудь великий вампир, который сможет. Он опровергнет, но не я, это точно. Не рано ли отказываешься? Не рано. Да и смысла никакого тут пуп рвать. Ну, дело твое. Как тебя Машка-то расцарапала? Все лицо, как у тигра, полосатое. Это ничего. Это меньшее, что может сделать из ревности женщина. Может и меньше, но все равно впечатляет. Ты пришел о женских боях без правил поговорить? Не совсем. Посоветоваться пришел. Ты хладный. Пришел посоветоваться со мной? С чего вдруг? Потому что ты не выдашь. Потому что ты добрая. Потому что в тебе есть сочувствие. А сочувствие всем нужно, даже вампирам. Ну что ж, пожалуй, ты прав. Я тут вот что подумал. Может, мне к своим вернуться? Ну, к хладным. Вернуться? Тебя же убьют. Это вряд ли. Раньше бы убили, а сейчас ни за что. Почему ты так думаешь? Да потому что я теперь важный человек. На меня блюститель подсажен. Как подсажен? А ты что не знаешь? Я же укусил его. О, Господи, не может быть. Точно говорю. Как же ты мог? А что мне было делать? На меня эта кочерга набросилась, которая у них големом. Да в дверь полковник ломился. На что сил хватило, то и сделал. Спасибо, хоть не растерзал. Ты не мог растерзать блюстителя. Сам не мог. Только мне Валера оружие дал. Я его силу заморозил. Значит, Валера хотел, чтобы ты обратил блюстителя? Не, он хотел, чтобы я его убил. Но убить не вышло. Вышло только укусить. Не знала этого. Какая же все-таки он сволочь. Не без этого, конечно. Так я насчет Лулу. Возвращаться мне или нет? Сам решай. Я думал, ты и подскажешь. Ты хотел убить Сашу, а я тебе буду подсказывать. Ну я ж не со зла. Мне приказали, я пошел. И после этого ты спрашиваешь, есть ли у вампиров души. А при чем тут этот? Люди точно такие же. Прикажут им, так они все сделают. По-твоему, если людям прикажут, они друг друга живьем есть начнут? Нет, людям и приказывать не надо. Они и так друг друга живьем едят. Так что разницы видишь никакой, что люди, что вампиры. Мы только живем подольше, и диета у нас более экзотическая. О, Мария пришла, легка на помине. Так, Бусоедов, ты что тут делаешь? Беседуем мы. О чем это вы беседуете? Ученая беседа, тебе не понять. Ну вот что, Бусоедов, сделай так, чтобы я тебя долго искала. А что меня искать? Я уже тут. Так выйди отсюда. Не выходи. Почему? Не выходи и все. Ты что боишься, она тебе опять морду располосует? Или что, посерьезнее? Догадливый ты наш, сам додумался. Вы что, девочки, правда что ли? Я тебе последний раз говорю, пошел вон. Иначе сделаю больно, очень больно, Бусоедов. Ну, не знаю. Может, не будешь убивать ее, может, только поцарапаешь. Считаю до трех. Послушайте, жихарь, я одного понять не могу, что вам от меня нужно. Нам от тебя? Да, вам от меня. Вопрос не такой простой, знаешь ли. Может, нам от тебя нужно, а может, и тебе от нас. Такое же тоже может быть. Да мне-то от вас точно ничего не надо. Я вас сегодня в первый раз в жизни вижу. Так ты и папу своего однажды в первый раз увидел. Скажешь, папа тебе оказался не нужен? Ну вы точно не мой папа. Ну и думай так, если так она тебе спокойней. Нет, я так больше не могу. Или вы мне говорите, что вам нужно, или я... Чего ты? Ухожу. Ох ты. Ну и куда ж ты уйдешь, мил человек? Да ты погляди вокруг. Тут такие катакомбы, что и крот не разберется. А зачем вы вообще меня сюда затащили, в эти чертовы катакомбы! Так все тихо! Мы же договаривались с тобой, не шуметь. Да мало ли о чем мы договаривались. Вы мне голову морочите, вот и все. Ой, ладно, ладно, скажу. Только ты не кричи, а то не ровен час разбудишь. Кого разбудишь? Кого-кого, известно кого, лихо одноглазое. Что еще за лихо? Эй, тихо, ты не поминай лишний раз, не надо. Даже я и то остерегаюсь. А лихо оно известно что. Лихо оно и есть лихо. Одно такое на всей земле. А вот нормальным русским языком без этой вашей придури нельзя объяснить? Ну а чё, можно и нормальным. Так ведь мы нормальным-то не понимаете. Вы же люди давно уж разучились понимать нормальный язык. Не беспокойтесь, я не разучился. Да? Слушай, ты это... «Розу мира» писателя Даниила Андреева читал? Ну, читал когда-то. Читал. Ты помнишь, что у него написано? Что наш мир расположен на границе двух миров. Верхнего и нижнего. В верхнем живут ангелы, а в нижнем — демоны. Только демоны-то эти особливые. Когда зарождается новое государство, вместе с им зарождается страшный демон управления и зовут его Уичраор. Он дает государству силы выживать и противостоять другим государствам. Но он же несет в мир самое темное, жесткое, страшное. А когда все спокойно, Уичраор спит. А когда неспокойно? Ты что, дурак, что ли? Когда неспокойно, просыпается. И вот тут-то и начинается самое неприятное. А при чем тут лихо? Да при том... что лихом-то мы, местные, как раз и зовем Уицраора. И сидим мы сейчас в особых пустотах. Откуда до него рукой подать? Вот потому тебе и говорю, не буди лихо. Да зачем же мы сюда залезли? Затем, что хотел я с тобой поговорить наедине, без лишних ушей. Ты, капитан, вот что знать должен. Есть в мире силы, которые за тебя, есть против тебя, но есть силы, которые что не определились. И эти силы большие, могучие. Вот ими пренебрегать нельзя. Ох! А? Что это? Что это? Беги! Как бежать? Как бежать? Ногами беги! Не оглядываясь! Ну куда? Тут же лабиринт. Тут этих дорожек до черта! Ну сворачивай туда, где дорожка вверх забирает! Да беги ж, тебе говорят, беги! А вы? А я тебя догоню! Если жив буду. Новые серии слушайте и скачивайте только на fabula-nova.ru.